остался. Марчелло нехотя признал: «Может быть, вы и правы, но в этом нет ничего дурного. Я думал так, потому что у вас самого, говоря вашими же словами, весьма строгая внешность». «Как и у вас, мой милый, как и у вас», — любезно повторил профессор. «Продолжим. Сознайтесь, вы не любите вино и не знаете в нем толка». «Нет, сказать по правде, я почти никогда не пью. Но какое это имеет значение?» — спросил Марчелло. «Большое», — спокойно ответил Квадри. «Огромное. И бьюсь об заклад, что вы не цените хороший стол». «Я ем», — начала было Марчелло. «Довольно о еде», — торжествующе подытожил профессор. «Это и требовалось доказать. И, наконец, я уверен, что вы предубеждены против любви. Например, если в парке вы увидите целующуюся парочку, ваша первая реакция — осуждение и неприязнь. И очень возможно, вы сделаете вывод, что город, в котором находится этот парк, бесстыжий город. Не так ли?» Марчелло понял теперь, куда клонит Квадри, и сказал с усилием: «Никаких выводов я не сделаю. Верно только то, что, возможно, у меня нет врожденного вкуса к подобным вещам». «Не только. Для вас те, у кого такой вкус есть, виновны и, следовательно, достойны презрения. Признайтесь же, что это правда». «Нет, они не такие, как и я. И все». «Кто не с нами, тот против нас», — сказал профессор, вдруг резко переключаясь на политику. «Это один из лозунгов, которые теперь охотно повторяют в Италии. Да и не только в ней, не так ли?» Между тем Квадри начал есть да с таким аппетитом, что очки сползли ему на нос. «Мне не кажется», — сухо заметил Марчелло, — «что политика имеет к этим вещам какое-то отношение». «Эдмондо!» — воскликнула Лина. «Дорогая, ты обещал мне, что мы не будем говорить о политике». «Но мы и не говорим о политике», — возразил Квадри. «Мы говорим о Париже. И в заключение, поскольку Париж — это город, где люди любят пить, есть, танцевать, целоваться в парках, в общем, развлекаться, я уверен, что ваше впечатление о Париже может быть только неблагоприятным». На сей раз Марчелло не стал возражать. Джулия, улыбаясь, ответила за него: «А мне напротив, парижская публика так нравится, люди такие веселые». «Хорошо сказано», — одобрил профессор. «Вам, сеньора, надо бы полечить вашего мужа». «Но он не болен?» «Нет, болен строгостью», — сказал профессор, склонив голову над тарелкой. И добавил сквозь зубы: «Точнее, строгость — всего лишь симптом». Теперь Марчелло становилось ясно, что профессор, по словам Лины, знавший о нем все, забавляясь, играет с ним, как кошка с мышкой. Вместе с тем он подумал, что эта игра куда более невинна по сравнению с его собственной, такой мрачной, начатой сегодня днем в доме Квадри и идущей к кровавому финалу на Савойской вилле. Почти с меланхолическим кокетством он спросил у Лины: «В самом деле я кажусь таким строгим, и вам тоже». Она бросила на него холодный угрюмый взгляд, и он с болью прочел в нем глубокую неприязнь по отношению к себе. Затем, входя в роль влюбленной женщины, которую она решила играть, Лина ответила, улыбаясь с усилием: «Я вас недостаточно знаю. Конечно, вы производите впечатление человека очень серьезного». «Ах, как верно!» — воскликнула Джулия, любовно поглядывая на мужа. «Подумайте, Я видела его улыбающимся от силы раз 10. Серьезный, это точно. Лина теперь смотрела на него пристально, с недобрым вниманием. «Нет», — медленно произнесла она, — «нет, я ошиблась. Несерьезный, следовало бы сказать, озабоченный». «Чем озабоченный?» Марчелло увидел, как Лина равнодушно повела плечами. «А вот этого я не знаю». В то же время, к своему глубокому изумлению, он почувствовал, как под столом ее нога медленно и с намерением коснулась его ноги и прижалась к ней. Квадри сказал добродушно: «Клеричи, не будьте слишком озабочены тем, чтобы выглядеть озабоченным. Это все разговоры, чтобы убить время. Вы в свадебном путешествии, только это и должно вас заботить, не правда ли, сеньора?» Он улыбнулся Джулии улыбкой, казавшейся гримасой увечного. И Джулия улыбнулась в ответ и весело сказала: «Может быть, это как раз его и заботит. Верно, Марчелло?» Нога Алины продолжала прижиматься к нему, и от этого прикосновения Марчелло испытывал чувство раздвоенности, словно из любовных отношений двусмысленность проникла во всю его жизнь, и вместо одной ситуации возникло сразу две. В одной он показывал профессора Орландо и возвращался в Италию с Джулией, в другой спасал Квадри, бросал Джулию и оставался с Лино в Париже. Обе ситуации, как две наложенные друг на друга фотографии, пересекались, смешивались разноцветьем чувств сожаления и ужаса, надежды и печали, смирения и непокорности. Он прекрасно понимал, что Лина заигрывала с ним только для того, чтобы обмануть его и остаться верной своей роли влюбленной женщины, и все же питал абсурдную надежду, что это не так, что она любит его по-настоящему. Вместе с тем он спрашивал себя, почему из всех возможностей дать почувствовать взаимную близость она выбрала именно эту, такую привычную и вульгарную. И ему снова показалось, что этот жест свидетельствовал о ее стойком к нему презрении. Она полагала, что для того, чтобы обмануть его, не требуется особой тонкости и изобретательности. Прижимаясь к нему ногой и глядя на него пристально и со значением, Лина говорила: «Кстати, по поводу вашего свадебного путешествия, я уже говорила об этом с Джулией, но я знаю, что у нее не хватит храбрости сказать вам. Поэтому я позволю себе сделать вам предложение. Почему бы вам не закончить вашу поездку в Савое? У нас? Мы будем там все лето. У нас есть прекрасная комната для гостей. Погостите неделю, дней 10, сколько хотите. А прямо оттуда вернетесь в Италию